Бхагаван Шри Сати Сай Баба, Дарма Вакхини, Поток праведности. Глава 4. Мужская и женская природа. Люди ссылаются на права и обязанности, на возложенную на них ответственность, но все это не является основополагающим законом истины. Это только средства и методы регулирования сложности жизни. Они не являются фундаментальными. Все эти кодексы морали, установленные правила поведения, вызваны необходимостью урегулировать отношения двух типов живых созданий, двух типов людской природы, а именно женской и мужской. Они соответствуют творению, природе, прокрити и параматме, высшему духу, то есть глубокому и тонкому, инертному и созидающему. Это и всепроникающей паре. Очевидно, что все это творение возникло благодаря взаимосвязи инертного и сознающего. В свою очередь, все последующие разнообразия появились благодаря этому раздвоению. Эти ответвления и усложнения дхармы объясняются именно этими мужским и женскими аспектами. Основные правила жизни. Поэтому главная дхарма прогрессивного развития мира заключается в моральном образе действий и поведении этих двух типов. Чему бы ни учил какой-либо великий учитель, его учение не может не учитывать эти две различные природы. Тара для мужчин – Пуруша-дхарма, и дхарма для женщин – Стри-дхарма – это важное практическое применение закона истины – Сатья-дхарма, о котором говорилось выше. Остальные предписания и дисциплины являются второстепенными и подчиненными, подобно притокам, которые впадают в реку Годавари на ее пути вперед. Они относятся к различным обстоятельствам, ситуациям и положению, которые являются временными. Вы должны держаться основного русла, а не притоков. Так и с дхармой. Относитесь к мужской и женской дхармам как к главным руководствам к жизни. И не отводите мелким второстепенным дхармам решающую роль в драме бытия. Дхарма для женщин. О женском принципе говорят как об иллюзии, майе, налагаемой на себя Господом, как об энергии, которую он наделил себя по своей собственной воле. Это майя, женская форма. И это причина, по которой женщина рассматривается как воплощение высочайшей энергии, парашакти сварупа. Она – верный спутник мужчины, его счастливая судьба. Так как она – конкретизация воли Господа, она является тайной, чудом, проявлением охраняющего принципа, царицей в его доме, его благополучием, светом его очага. Женщины, являющиеся вместилищем шакти-сварупы, не являются ни в каком смысле низшими. Их природа полна силой духа, терпения, любви. Они обладают самоконтролем, который редко можно встретить у мужчин. На духовном пути они являются примерами и лидерами для мужчин. Чистая, бескорыстная любовь является врожденной чертой женщин. Женщины, которые полны знания, воспитаны, увенчаны любовью, искусны в своем умении распознавать, соответствуют ли их слова и поступки дхармы, такие женщины, подобны богине Лакшми, приносящие в дом радость и удачу. Дом, где мужа и жену связывают узы святой любви, где каждый день они оба читают книги, питающую душу, где воспевается имя Бога и воспоминается Его слава, такой дом воистину является домом Господа, Вайкунтхой. Женщина, которая привязана к своему мужу силой любви, воистину является цветком, источающим редкостный аромат. Она как драгоценный камень, сияющий в семье. Жена, наделенная добродетелью, поистине яркий самоцвет. Целомудрие. Целомудрие – это идеал для женщин. С помощью силы, которая дается этой добродетелью, она может достичь чего угодно. Савитри, Савитри – это персонаж Махабхараты, вернула своего мужа из царства смерти, перехитрив бога смерти Яму силой своего целомудрия и чистоты. Савитри смогла с помощью этой силы вернуть жизнь своему мужу. Она боролась с самим богом смерти. Анасуя, жена божественного мудреца Атри и мать Даттреи, смогла пробудить божественную триаду – Брахму, Вишну и Шиву, воплотиться в ее сыне. смогла побудить божественную триаду, Брахму, Вишну и Шиву, воплотиться в ее сыне. Налаяни, по преданию, одна из пяти совершенных женщин на земле, в следующем воплощении родилась как Драупади, жена братьев Пандавов, Махабхарата. Налаяни, которая была верна своему прокаженному мужу, смогла мистической силой своего целомудрия остановить солнце в его движении. Целомудрие — это главная драгоценность женщин. Это добродетель, за которую она больше всего должна быть превозносима. Благоприятные плоды этой добродетели не поддаются описанию. Это само дыхание ее жизни. С помощью своего целомудрия и той силы, которая им даруется, она может спасти своего мужа от несчастья. Она спасает себя своей добродетелью и, без сомнения, достигает небес посредством своего целомудрия. Дамаянти — это жена царя Нишадхав Нала. Нал проиграл свое царство в кости и нищим ушел в изгнание, приняв облик карлика. Дамаянти нашла его, к нему вернулся прежний облик, и он отыграл свое царство. Дамаянти силой своего слова обратила в пепел охотника, который домогался ее. Она несла все трудности одинокой жизни в джунглях после того, как ее муж, царь Нала, оставил ее, неожиданно став жертвой злой судьбы. Скромность очень важна для женщин. Это их бесценная драгоценность. Если женщина приступает к границе скромности, это нарушает дхарму. А нарушение этих границ приводит к многочисленным бедствиям. Более того, подрывается сама слава женственности. Без скромности женщина лишена красоты и культуры. Смирение, чистота мыслей и манер, кротость, приверженность высоким идеалам, чуткость, мягкость нрава, своеобразная смесь этих качеств и представляет собой скромность. Это самое бесценное из всех сокровищ женщины. Скромная женщина всегда будет держать себя в разумных границах, ибо внутреннее чутье подсказывает ей правила благонравия. Она автоматически определяет, какое поведение является соответствующим ситуации, а какое нет. Она придерживается только добродетельных поступков и поведения. Скромность — это показатель женского величия. Если у женщины нет скромности, это не только принижает ее собственное достоинство, но наносит вред интересам самой женственности. Она становится похожей на цветок без аромата, и мир перестает любить, ценить и даже признавать этот цветок. Отсутствие скромности делает жизнь женщины пустой и бесполезной, каковы бы ни были ее достижения в других областях. Скромность возносит ее до высот святости. Скромная женщина обладает авторитетом у себя дома и за его пределами, в обществе и мире. Здесь некоторые могут вмешаться и заметить, но сегодня ценятся женщины, отбросившие все соображения скромности. Они ходят важно, с гордо поднятой головой, и мир почитает их ничуть не меньше. Мне нет нужды знакомиться с подобными явлениями современного мира. Мне они не интересны. Может быть, этим женщинам и достается какое-то почет и уважение, но это уважение неоправданное и незаслуженное. Когда честь воздается не по заслугам, она равносильна оскорблению. Принимать ее означает принижать сам дар. Это не честь, а лесть, которую жадный и корыстный бросает бесстыдному. Это как грязный, мерзкий плевок. Разумеется, скромная женщина не стремится к почету и похвале. Ее внимание всегда будет сосредоточено на границах, которые она не должна переступать. Уважение и похвала придут к ней незаметно и без всякой просьбы. Нектар в цветке лотоса не зовет пчел. Цветы не просят пчел прилетать к ним. Отведав медовой сладости цветка, пчелы сами будут искать ее и припадать к ней. Они прилетают к цветку, так как их влечет его сладость. Такая же и взаимосвязь между женщиной, которая знает положенные границы, и уважением, которое она вызывает. Если лягушка сидит на цветке лотоса и кричит об этом всему миру, значит ли это, что она знает истинную цену красоты и сладости этого цветка? Вкусила ли она их? Она может льстить цветку лотоса, но осознает ли она, хоть в малейшей степени, что он в себе содержит? Почести и уважение, воздаваемые женщины, сегодня того же рода. Они исходят от людей, которые не знают, что именно надо ценить и как. У них нет оснований для вынесения суждений. У них нет веры в вечные ценности, нет уважения к действительно хорошему и великому. Как можем мы называть то, что они предлагают почетом или уважением? Это можно назвать только отравлением или в лучшем случае данью этикету. Ну вот и все. Принципы атмадхармы не позволяют применять слово «женщина» к женщине без скромности. Окружать почестями и уважением человека, который не следует атмадхарме, все равно, что увешивать драгоценностями мертвое тело. Душа, которая оставила тело, не может наслаждаться знаками почтения, оказываемыми мертвому телу. Если человек, который не осознает реальности, который не понимает цели воплощения души, венчается почетом и славой, кто извлекает радость из всего этого? Скромная женщина не будет заботиться о таких дешевых безделушках. Она скорее будет искать самоуважение, которое дает гораздо большее удовлетворение. Это то свойство, которое делает ее богиней домашнего очага – Лакшми, Гриха Лакшми. И поэтому так называют жену – Гриха Лакшми. Если у жены отсутствует такое качество, дом становится жилищем скверным. Женщина – опора дома и религии. Женщина является опорой дома и религии. Она либо взращивает и поддерживает религиозную веру, либо иссушает и выкорчевывает ее. В женщине есть природная склонность к вере и духовному стремлению. Женщины, обладающие преданностью, верой и кротостью, могут привести мужчин на путь к Богу, побудить их к развитию святых добродетелей. Они встают рано, до рассвета прибираются в доме и после омовений и прочих процедур усаживаются, чтобы какое-то время посвятить повторению имени и медитации. В их доме всегда есть небольшая комната, отведенная для поклонения Господу. Они ставят туда образы Господа, а также изображения святых мудрецов, учителей и наставников. Они считают эту комнату священной и насыщают ее атмосферу молитвами утром и вечером, а также в святые дни и праздники. Женщина, которая неуклонно соблюдает эти правила, сможет изменить даже своего мужа-атеиста, убедив его присоединиться к молитвам или заняться какой-либо полезной деятельностью, или начать общественное служение, отмеченное преданностью Господу. В действительности, именно женщина, поддерживая дом, это ее миссия. Она поистине является представительницей божественной энергии, шакти. С другой стороны, если жена пытается отвратить мужа от пути Бога, если она тянет его с духовного уровня на чувственный, если муж обращается с женой, которая ищет радости в своих духовных устремлениях, как с человеком, идущим по неверному пути, и пытается отвратить ее от этого, то дом такой пары не достоин своего названия. Это не дом, это преисподняя, где веселятся призраки и злые духи. В действительности, женщина должна стремиться достичь знания и души, и жить. Каждый момент, сознавая, что она — это только атман. Она должна всегда проявлять желание стать единой с божественным сознанием. Дом, в котором обитает такая женщина, и где муж и жена живут в свете великих идеалов, где они вместе воспевают славу имени Господа и делают добрые дела, где царят истина, мир, любовь, где регулярно читаются святые книги, где чувства находятся под контролем, и где равно чтят всех живых созданий, основываясь на знании глубинного единства. Такой дом является воистину небесами на земле. Жена, обладающая такой природой, достойна своего имени. Она должна иметь настоящую любовь к своему мужу. Тогда только ее можно будет назвать хозяйкой дома или грихиней, хозяйкой, живущей под дхарме, дхармапатни, парья, орудием и помощником дхармы, благосостояния, артхи, и праведного желания, камы. Она знает своего мужа, ее речь мягка и нежна, и для него она настоящий друг. Более того, иногда, когда жене приходится направлять мужа по пути дхармы, она берет на себя даже роль отца. Когда муж болеет, она становится ему матерью. Женщина должна поставить на первое место служение своему мужу. Для нее это и есть поклонение. Молитвы, ритуалы, обряды могут подождать. Без служения своему мужу она не может достичь блаженства в богослужении и медитации. По существу, ей нужно воспринимать мужа как представителя Господа, и все служение, оказывая ему, должно быть возвышено до уровня поклонения. Это путь истинного долга. Если все действия совершаются ради Атмана, его слияния с Параматмой, тогда деятельность становится посвященной Господу. Все такие действия спасают, а не связывают. Неважно, насколько плохо или неблагороден муж, с помощью любви жена должна переубеждать и исправлять его, помогая ему обрести благословение Господа. Неправильно думать, что имеет значение только ее собственный прогресс, что ее не касается успехи и достижения мужа на духовном пути. Наоборот, она должна чувствовать, что благополучие ее мужа, радость мужа, желание мужа, спасение мужа – все это средство и ее спасения. К такой женщине милость Господа придет сама собой без особых усилий. Она просто прольется на нее. Господь всегда будет на ее стороне и будет добр к ней на всех ее путях. Своей добродетелью она обеспечит спасение своему мужу.